Шестое. Когда Струве от критического позитивизма перешел к трансцендентализму, он не сразу освободился от привычек, привитых позитивизмом. Как и Бердяев, Струве полагал в этот переходный период, что хотя идеал стоит вне науки, но нуждается в научной санкции. Примечание. Из статьи «Свобода и историческая необходимость. Вопросы философии и психологии», номер 36, страница 136. Конец примечания. И дальше. Идеал нуждается в том, чтобы на его стороне стояла действительность. И даже в области психологии гносеологические противоречия разрешаются в гармонию. В более поздней статье «В проблемах идеализма» Струве пишет сам о себе, что ему в это время недоставало принципиальной философской ясности, поскольку он устанавливал подчинение долженствования бытию. В эпоху написания статьи «В проблемах идеализма» Струве считает чудовищной идею научной этики, именно ввиду смешения категории бытия и должного. «Точно то, что есть, можно обосновать то, что должно быть», — восклицает он. Примечание, там же страница 79, конец примечания. Страница 125. Тут же он высказывает новые мысли, показывающие, что он все более уходит в проблемы метафизики. Позитивизм в этике он объясняет идолопоклонством перед принципом причинности. «Забывают, — пишет он, — что если в опыте или науке нам открывается причинность как закон бытия, то самое бытие как таковое остается непознанным. Эта непознаваемость бытия как раз и означает невозможность отрицать беспричинное бытие. Беспричинное бытие, то есть абсолют, остается, конечно, тайной, но такой остается ведь и всякое бытие само по себе. Струве дальше говорит о себе, что он решительно отдается метафизике. Примечание. Там же страницы 79-80. Смотри также предисловие книги Бердяева о Михайловском, страница 35. «Я не понимаю, — пишет он в этом же предисловии, — как Бердяев, стоя на почве априоризма и идеализма, может отмахиваться от метафизики трансцендентного. Там же страница 53. Конец примечания. Струве теперь склоняется к более глубокому пониманию исторических процессов. Решительно утверждает метафизичность их. Понимание иррациональности исторического процесса, замечает он, есть едва ли не самое важное приобретение философской мысли XIX века. Примечание. Патриотика, страница 55, конец примечания. Космос иррационален и несоизмерим с разумом и нравственностью, пишет он в другом месте. Примечание. Там же страница 100, 474, конец примечания. О человеке Струве еще в предисловии книги Бердяева говорил в духе метафизического плюрализма, но позже уже встречаем совсем другие мотивы. Вне отношения к высшему, абсолютному началу, человеческая жизнь есть слепая игра слепых сил, читаем в одной из поздних статей Струве. И это при вхождении, конечно, совершенно несоединимо с метафизическим плюрализмом. Струве видит теперь только в одной религии, как строящей и освещающей жизнь силе, единственную положительную идею. Примечание. Патриотика, страница 446-445, конец примечания. Мы знаем со слов Франка, что в последние годы Струве работал над системой философии. Примечание. Возрождение, номер 2, страница 121. Конец примечания. Если действительно рукопись эта погибла, то нельзя не пожалеть об этом. Страница 126. Хотя Струве не отдавал себя философии целиком, но думаю, что всегда и во всем он был философичен, и в этой его философичности ключ к его идейной эволюции. В истории же наших философских исканий решительное обращение Струве к метафизике на основе критицизма является в высшей степени знаменательным и ценным.